«А ты помнишь старый чердак?» — мечтательно спросил трубач. «Ну да». «Он еще был забит волшебными вещицами. Мы даже нашли там старинную лампу, лампу Аладдина. Так вот, мы с Сашкой пытались разгадать тайну чердака». «И вы стали вызывать джина? Из бутылки? Что пили? Портвейн три топора?» «Ну, как ты можешь? Мы же были такими романтичными. У нас, знаешь, тогда возникла идея общения с духами. Спорим, это была Сашкина идея?» «Угадала. Но магические формулы придумывал я. Потом из обломков керосиновой лампы, медного подсвечника и вороньих перьев я сделал так называемую спиритическую лампу, зачем-то установил на крышу подобие антенны и провода присоединил к столу с этой лампой». «И что из этого вышло?» «Ну, мы долго спорили о том, кого вызвать. Я настойчиво предлагал Махатму Ганди». «Кого, кого?» «Ну, Махатму Ганди. Он, кажется, в Индии был, в простыне ходил». «А что тебе нужно было от него?» «Кто это, я представлял тогда очень смутно. А ты его помнишь?» «Тоже смутно, мы не знакомы». Сашка никак не могла сообразить, о чем его можно спросить. Но это оказалось неважно. Как мы ни старались, Махатма Ганди, нахал, не пришел к нам». «Действительно нахал. Но ты знаешь, мне было нисколько не обидно». «Конечно. Какой там мог быть Ганди, когда рядом Сашка сидела? Ну, признайся, ты же был в нее влюблен». «А вот это мое личное, можно сказать, интимное дело». Трубач сделал вид, что обиделся, демонстративно замолчал. А ведь Светка была права. Для него в самом деле вся магия заключалась в Сашкиной руке, в ее глазах, в которых плясали отражения свечи. Не дух, а ее дыхание было единственным, что его интересовало. А Сашка... разве поймешь ее? Вскоре их ночные бдения отразились на успеваемости. Трубач своими неудами уже никого не удивлял, а вот Сашке что не урок, то замечание в дневник. После очередной учительской угрозы ее отец заколотил вход в спиритический салон. Но это было, конечно же, не препятствие. Теперь, по ночам, встретившись по условному сигналу на пустыре за домом, они тайком пробирались на крышу и пытались вызвать уже не бедного Махатму Ганди, а Гитлера. Почему Гитлера? Да потому что Сашка вспомнила детсадовский стишок. С неба звездочка упала прямо Гитлеру в трусы, вся Германия узнала, что у Гитлера усы. В общем, решили вызывать самого главного и самого смешного злодея. Случайность это была или нет, но именно в ту ночь началась страшная гроза. Молния ударила в их самодельную антенну и чуть не подожгла дом. Больше эти опыты они проводить не решились. Потом появился новый повод для ночных свиданий. Им вдруг показалось, что сторож клуба «Дядя Вася» — американский шпион. Причиной для этого стала пачка «Мальборо», замеченная в его руках. Конечно, трубачу опять нужен был только повод, чтобы продолжить игру. Но оба делали вид, что верят в свои фантазии и что их объединяет только общее дело. Но детские игры так и не переросли во взрослые. Он ушел в армию, а потом... Трубач прервал тишину. Что с ней стало? Она вышла замуж. Знаешь, где живет? Не знаю. И знать не хочу. Ну, ладно. Все. Утро воспоминаний закончилось. Сестра ушла на работу, а он растянулся на диване. Никуда не хотелось идти. Память вдруг стала более послушна. Вчерашний день. Контроль, женщина на носилках, сосед с бутылкой минеральной воды и туман в глазах, и споры пассажиров. Высадить его, трубача, или нет? И водителя, сказавшего, что это не тот случай, не тот. А здесь есть те случаи. Какие случаи? «Проверим». Он снял трубку телефона. Телефон молчал. «Черт, надо найти способ позвонить, а то как бы ребята в Москве беспокоиться не начали».